Последняя битва, часть 5. Точка зрения Шуна. Земля затряслась. Каждое сотрясение сопровождалось треском. Я невольно задрал голову вверх, пытаясь рассмотреть, что происходит. Не беспокойся, даже если верхний этаж лабиринта и обрушится, мы защитим тебя. Видимо, заметив мою обеспокоенность тем, что происходит наверху, огненный дракон Гуэн поспешил меня успокоить. Извините. Тебе не за что извиняться. Хрупким людям свойственно бояться, когда битва достигает таких масштабов. Когда я со стыдом извинился, именно это Гуэн сказал мне добрым голосом. Я не единственный, кого беспокоит то, что происходит наверху. И Катя, и Суэ, да даже Ронанд иногда бросают обеспокоенные взгляды на потолок. И нас беспокоит не только сотрясение земли или треск. Намного хуже чувствовать всеподавляющую мощь существ, которые сражаются там. Сражение между водяным драконом Йеной и Софией началось. На верхнем уровне лабиринта, который сейчас приходится потолком для нас, находящихся на среднем уровне лабиринта. Я знаю, насколько огромен великий лабиринт Элра, ведь я путешествовал по нему на своем пути в эльфийскую деревню. Неважно, пытаетесь ли вы его затопить или спасти от затопления, все это требует настолько большой мощи, что просто жуть. Но в этой битве такое сплошь и рядом. И снова я ощущаю, насколько незначительна моя сила. Мой долг – просто дойти до самой глубокой точки лабиринта, пока Гуэн и остальные защищают меня. В данный момент мы едем на спине Гуэна, который принял свою драконью форму, как только мы вошли на средний уровень. Мы попали сюда сразу же, как только в потолке верхнего этажа была проделана дыра и внутрь хлынула вода. Используя возникший хаос, Ронан нас телепортировал сразу ко входу на средний уровень. С того самого момента со спины Гуэна мы не слезали. Йен отвлекает врага ради нас. Попытка затопить весь верхний этаж лабиринта – это весьма серьезный отвлекающий фактор. А главный отряд, ради которого все затеяно, находится здесь. С Йеной все будет в порядке. Я наблюдаю за битвой между Йеной и Софией, активировав ясновидение. Их перемещения и удары таковы, что я не могу понять, что происходит. Их скорость так велика, что даже уследить за происходящим сложно. А удар настолько мощный, что непонятно, ударили ли со всей мощи, или это была только обманка. Даже если бы кто-нибудь замедлил бы эту битву, мне понадобилось бы комментарий специалистов, чтобы понять, что там происходит. Настолько сложный бой там идет. Я даже не могу понять, кто из них выигрывает. Она проигрывает. Что? Дракон Тьмы Рейс сказал это спокойным голосом. При этом, когда он сказал эти слова, на его губах появилась легкая улыбка. Странное у него поведение. Я в том смысле, что у них должен быть хоть какой-то план на случай ее поражения. Какой-то план, с помощью которого она сумеет выжить, но... Ну, из всех нас у Йены больше всего силы воли. Думаю, она правильно понимает, что от нее требуется. Поэтому она сумеет купить нам достаточно времени, прежде чем умрет. Сказал Рейс, подтвердив мои сомнения. Я ошарашен его поведением. Твой соратник умирает там, а ты так спокойно об этом говоришь? Рейс. Возможно, Гуэн чувствует то же, что и я, поскольку произнес имя Рейса с упреком. Гуэн. Йена должна выполнить свою миссию даже ценой своей жизни. Или ты предлагаешь нам, которые в свою очередь готовы сложить голову, сказать ей, что она тут не нужна? Гуэну на его слова нечего ответить. Я же со своей стороны расстроен тем, что все неверно понял. Думал, что ему совершенно плевать, что с ней происходит. А на самом деле все наоборот. Похоже, он полностью готов и сам повторить ее судьбу, если придется. Выполнить возложенную на нас миссию – это самый лучший подарок, который мы можем сделать для Йены. Иначе я не думаю, что он сумел бы произнести эти слова. Да, наверное. Прошло всего несколько дней с того момента, как я встретил древних драконов. И хоть я и знаю их очень недолго, я могу сказать, что к своей миссии древние драконы относятся очень серьезно, в отличие от меня. Поэтому на них можно положиться. «А, как же жарко! Как больно! Я хочу домой!» «Поправлюсь. Все драконы, кроме одной. Ледяной дракон Ниера выглядит не самой надежной попутчицей. Ну, сейчас ей тяжело, ведь именно она подавляет жару среднего уровня лабиринта ради нас. Средний уровень лабиринта наполнен лавой, и просто находясь здесь, мы быстро теряем силы. Особенно сложно приходится Кате, которая потеряла практически все свои способности, чтобы заполучить целомудрие». Просто нахождение на этом уровне уже может убить. Только благодаря Ниер мы все еще живы. Жара данного уровня сбивается благодаря холодному воздуху, который излучает ледяный дракон Ниер. Я благодарен ей за это, но не могу перестать думать, а с ней правда все в порядке? Для нее же огонь должен быть еще больше проблемой, чем для нас. Нейр, соберись, мы почти достигли нужной точки. Гуэн сказал это раздраженным голосом, смотря прямо вперед. Под нужной точкой он имеет в виду место, где мы пробурим потолок, чтобы попасть на нижний уровень. Вместо того, чтобы бродить по запутанному среднему уровню, мы просто прокопаем себе прямой проход в точке, где средний и нижний уровень подходят друг к другу как можно ближе. Хотя есть и колодцы, которые соединяют верхний и нижний уровень напрямую, но папа сказал, что скорее всего там полно ловушек. И скорее всего, оставшаяся королева будет ждать нас именно там, поэтому этих шахт нам лучше избегать. По какой-то причине мне казалось, что стены лабиринта разрушить нельзя. Наверное, это у меня из-за видеоигр. Но если посмотреть на это с точки зрения реального мира, то это должно быть возможно. Правда, проделать дыру просто только в том случае, если у тебя есть сила древнего дракона. Хорошо, мы на месте. Отлично, похоже, битва на поверхности подходит к концу. Я сейчас приведу остальных. Сказав это, Ронан телепортировался. Если судить по его словам, то получается, что в бою королевы против дракона Ветра Хувиана и Дракона Молнии Гоуки победили драконы. Благодаря телепорту Ронанта они смогут присоединиться к нам. Телепорт – это такой чит. Так, ну а пока он там возится, нам надо пробурить. Я тебе не позволю. Я не сразу разобрал, что произошло. Огонь рванулся до потолка, а когда я сумел проморгаться, я и остальные были сброшены со спины Гуэна на пол среднего уровня. Ох! Постановая, я вертел головой из стороны в сторону, при этом поднимаясь с земли. В этот момент я заметил человека, который стоит прямо перед Гуэном. Кёя. Человеком этим был. Кёя.